А это сказка о сером перышке, о маленьком сером перышке, вылетевшем откуда-то из гнезда. А может быть, и не из гнезда. Может быть, это перышко выпало из крыла какой-нибудь птички, когда она, сидя на ветке, чистила себе клювом перья. Может быть, его уронила во время полета дикая серая утка. Все может быть. Но когда это перышко подхватил ветер, он не стал спрашивать, чье оно и откуда. Да и перышко, наверное, не помнило ничего о себе. Оно только трепетало всеми своими пушинками, подставляя каждую из них струе воздуха. Оно перебирало ими, как крошечными тонкими пальчиками. И так летело по ветру серое перышко до тех пор, покуда не встретился ему петух. Увидело оно петуха и просит его: «Возьми меня, петух, к себе в крыло». А петух как закукарекает: «Я петух, петух! Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! У меня красивые перья, а ты, перышко незаметное, лети себе дальше». Полетело серое перышко дальше. Встретило оно попугая и просит его: «Возьми меня, попугай, в свое крыло». А попугай ему в ответ: «Я попугай, попугай, у меня пестрые перья, а ты, перышко неприглядное, лети себе дальше». Полетело дальше серое перышко, распушилось на ветру. Встретило оно павлина и просит его: «Возьми меня, павлин, к себе в крыло». А павлин развернул свой хвост веером и говорит: «Я павлин, я павлин. У меня особенные перья, а ты, перышко невидное, лети себе дальше». Летит дальше серое перышко, по ветру стелится, видит какую-то малую птичку и просит ее: «Возьми меня, хотя бы ты, малая птичка, к себе в крыло». «Хорошо», — ответила коротко птичка. А серое перышко тут же прильнуло к ее крылу. Уж очень долго оно летело и сильно устало. «Не гордая птичка», — подумала серое перышко. «Да и чем ей гордиться? Не кукарекает, не распускает хвоста веером. А все же интересно бы узнать, кто она». И серое перышко спросила: «А как тебя звать, маленькая птичка?» «Меня зовут Соловьем», — ответила птичка. Вспорхнула на высокую ветку и залилась звонко-звонко, так, как это умеет лишь один соловей.